Глава 5. Как кричит лиса. Родовое поместье Кузнецовых. Город Широкова. Солнце беспощадно светило тонкой полосой света через плотные шторы. Прохладный свежий ветер подул в приоткрытое окно, и световая щель увеличилась. Единственный гость в комнате замычал и поморщился, попытавшись прикрыть рукой глаза. Следователь Леонид Котельников приподнялся на локтях и понял, что чувствует себя немного лучше, чем в последние дни. Он посмотрел на руки и тело. Всё в бинтах. О нём позаботились? Пришло время рассмотреть комнату получше. Мягкая кровать, комод, столик с цветами, графином воды и тарелкой с бутербродами. У Котельникова моментально потекли слюнки. Но что же произошло? Он потрогал перевязанную голову. Даже пальцы в гипсе. Ужас! Пока он с жадностью поедал оставленную ему еду, в голову постепенно возвращались воспоминания. Его чем-то постоянно кололи и снимали пытки на камеру. Но кто это был? Зачем? Они ничего не говорили. Потом его спасли. Вспышка. Он в какой-то машине с визжащими девушками, и по-прежнему лиц не видно. Он постоянно терял сознание. И все воспоминания походили на обрывки фотографий. Вытерев салфеткой рот, он увидел на ней вышитую золотыми нитками фамилию — Кузнецов. «Значит, вот кто мой спаситель», — пробубнил Котельников и обнаружил, что и говорить ему не особо приятно. Горло першило и соднило. Под кроватью что-то чихнуло, отчего бравый следователь аж подпрыгнул, больно дёрнув ногу, тоже, кстати, в гипсе. А тем временем из-под кровати показался настоящий лис. Здоровый такой, упитанный, размером со среднюю овчарку. Рыжий удивлённо посмотрел на проснувшегося мужчину и, довольно высунув язык, принялся смешно вылезать из-под кровати. «Эй, дружок, ты как тут оказался?» — прохрипел Котельников и слегка опешил, когда увидел, что у лиса три больших и один маленький хвост. «Так ты метеоритный?» Погладить его Котельников побоялся. А вот животное не особо стеснялось. Потянувшись, он подошёл, лизнул ладонь и сунул мордочку в загипсованную руку. «Ну да, чего я спрашиваю-то?» — вздохнул следователь. Попробовал пальцем погладить по голове лиса и увидел тонкую полоску ошейника с вышитым на нём именем. «Кицуня? Кицуня! Кажется, кто-то про тебя говорил в отделе». «Гидра, давай на вторую позицию, и там уже прыгай!» — раздался женский голос с улицы. Любопытство взяло верх. Как удачно, что у кровати стояли костыли. Кое-как Котельников поднялся и проковылял к окну. Отдёрнув штору, он ещё раз поморщился, словно вампир, которого сейчас расплавит. Окно выходило во внутренний двор с видом на огромную стену. Внизу бегали и прыгали полуголые красотки. Котельников их уже видел. Кажется, это рыцари Кузнецова. Забавно звучит при условии, что они девушки. Уже много слухов ходило по городу, и каждый хотел посмотреть на них, полагая, что это только красивая обёртка, а на самом деле это тайные жёны Кузнецова для воскрешения потенциала рода. Если и так, то Котельников не осудил бы графа. Собственно, что тут такого? Вполне обыденная история. Только почему они рыцари? В голове опять замелькали образы. Все же уколы вызывали странные воспоминания. Но он точно помнил, как татуировка одной из девушек превратилась в настоящие мечи. Ну, бред же! Но в этот же момент у белокурой красавицы в руках появились топоры. Как раз из татуировок на спине. «Какого?» — пробубнил следователь. Кицуня издал душераздирающий крик и с довольным видом посмотрел на опешившего Котельникова. Девушки тоже остановили тренировку и посмотрели в окно. «Ой, проснулся!» — воскликнула блондинка и одарила следователя лучезарной улыбкой. Не будь он женат, поддался бы на такую красоту. «Трофим, наш больной проснулся!» И девушки быстро скрылись в доме. Через несколько минут дверь открылась, и в комнату вошёл мужчина с тонкими усиками. Кажется, его звали Трофим, и он был доверенным лицом графа. Они с Котельниковым пару раз пересекались. За ним вошла женщина с пышными формами, копной черных волос и тарелкой пирожков. Ее Котельников не знал. Из-за ее спины выглядывал мальчик. Кажется, Боря, ведь именно с ним следователь разговаривал в круглосуточном магазине. И последней вошла рыжеволосая девушка, судя по форме, институтская. «Доброе утро», — учтиво кивнул Трофим. «Как ваше здоровье, господин Котельников?» От такой вежливости мужчина впал в ступор, но все же ответил. «Поболеет немного». «Не лукавьте», — улыбнулся заместитель графа. «Я знаю, каково это, когда все тело переломано». Он посмотрел на рыжеволосую девушку и женщину с пирогами. «Это Виолетта, она будет вас лечить. А это Маруся, она будет вас кормить. Так что пока не поправитесь, полежите тут для вашей безопасности». «Трофим!» — протиснулся вперед Боря. «Давай его, может, в гостевой домик?» И он подмигнул. «Хорошая идея», — улыбнулся тот. «На этом мы вас с Виолеттой оставляем. Так что вы ее не обижайте. А то она может делать разные интересные фокусы с организмом и его содержимым». Котельников посмотрел на покрасневшую рыжеволосую девушку. Она практически стала одного цвета со своими волосами. «Что вы, и в мыслях не было?» «Скоро приедет человек из канцелярии, так что будьте готовы», — сказал Трофим. Маруся поставила тарелку с едой, а мальчик позвал Лиса к себе, почему-то назвав его лисёнком. После все покинули комнату, оставив их наедине с Виолеттой. Минут 10 она водила по нему руками, сращивая кости и восстанавливая целостность плоти. Затем дверь с силой распахнулась. «Лёня!» На пороге стояла жена Котельникова, а рядом с ней маленькая дочка. «Софья! Любава!» Попытался подорваться следователь, но хрупкая рыжеволосая девушка положила руку ему на грудь и силой прижала к кровати. «Не надо дергаться. И в глазах мелькнула угроза. «Вы же не хотите, чтобы раны открылись?» Котельников послушно кивнул и улыбнулся семье. Улыбающиеся девчонки все в слезах подошли к кровати. Все же с их любимым мужем и отцом все в порядке. Ну, почти, не считая загипсованного тела. «Папа, а мы тут познакомились с такими мальчиками?» По-детски просто сказала Любава. «Какие такие мальчики?» — прищурился Котельников, поглядывая подозрительным взглядом на жену. «Ну давай, Любавушка, продолжай», — улыбнулась мама. «Я подружилась с мальчиком Борей. Говорят, он удачливый. А еще тут есть кицуня. Большая лиса, но он лисёнок. Ой, а еще тут был дракон, но он уплыл. И вода разговаривала». Виолетта незаметно улыбнулась, но продолжила лечить Котельникова. «Софья, давай я договорюсь с ребятами из отдела. Сдадите парочку анализов». «За такие шутки в зубах бывают промежутки», — погрозила пальцем жена. Через час Виолетте удалось срастить все серьезные повреждения органов и мелкие кости. Осталось заняться ногами и парой ребер, но тут в дверь постучались. «Я сама», — кивнула Софья Викторовна, вставая со стула. Открыв дверь, она удивилась. «Здравствуйте, уважаемая Софья Викторовна. Позволите пройти?» — вежливо спросил мужчина на пороге. Женщина удивленно осмотрела его и отошла в сторону. Следователь едва не захлебнулся стаканом воды, когда узнал этого человека. «Алексей Октябринович, ваше сиятельство! Дорогая, поздоровайся! Это граф Газонов, первый помощник главы имперской канцелярии!» Софья сделала книксон, а гость мило улыбнулся и подошел к кровати. «Здравствуйте, юная красавица!» — сказал Газонов, наклонившись к дочке Котельникова. Та только кивнула. Он прошел к окну, задернул шторы и, поворачиваясь, обратился ко всем дамам. «Не могли бы вы оставить нас наедине?» Хоть это и звучало как просьба, но возражать не осмелилась даже Виолетта. После того, как все покинули комнату, Алексей Октябринович подвинул стул к кровати, присел и вежливо продолжил. «Уважаемый Леонид Аркадьевич, буду с вами откровенен. Сегодня ночью в канцелярию поступило заявление что вы были похищены князьями Леонтиум и Меладзе. Также есть видеозаписи с камер автомобиля графа Кузнецова, на котором, скорее всего, вас и привезли сюда. А раз вы государственный служащий, то дело переходит в наше ведомство. Если подтвердится, что в этом замешаны высшие аристократы Меладзе и Леонтьев, этим буду заниматься лично я. А теперь рассказывайте с самого начала. Давайте не будем ходить вокруг да около. Но как бы я смог победить такого сильного противника, как этот снежный викинг, да еще и без ярка? Ну, серьезно. Простое, но в то же время такое, сука, тяжелое решение. Протоколы. Именно они помогли мне сделать последний удар. И ладно бы мы активировали самый простой, но нет. Пришлось включить протокол сердитый, и после него мне придется взять недельку в санатории и отлеживаться в мягкой кроватке. Однако он сделал свое дело. Огненный ураган с щепоткой молний. Как же это эпично! Такого заклинания я еще не делал, но Лора помогла. Когда викинг выстрелил в меня силой, тут уже пришлось действовать на опережение. Лора сработала вовремя, как и всегда. Сердитый протокол разогнал энергию, вбросил гормоны и заблокировал некоторые доли мозга. Впав в ярость, я мог наблюдать за собой только со стороны. И, наконец, моя рука пробила грудь этому здоровяку. «Прости, приятель, ничего личного», — сказал я еще живому противнику, который пытался накастовать заклинание, но умер раньше. Как только тело упало к моим ногам, я быстро оценил обстановку. Эффект протокола еще действовал, а значит, разберемся с остальными. Наверное, со стороны гвардейцев я выглядел куда страшнее, чем мне казалось. По снежной дороге, сквозь затихающую бурю, не спеша идет парень. Руки по локоть в крови, глаза горят голубым пламенем настолько сильно, что оставляют дымку в воздухе. Ну да, картина для финала эпичного фильма. Я вскидываю ладонь, и туда молниеносно ложится рукоять меча. Пришлось выкинуть во время последнего удара. «Сдайтесь, и вы будете жить!» Простое требование, и мне казалось, вполне адекватное. «Ну а кто хочет быстрее отправиться на тот свет, я вас жду». Со стороны выехали два танка, напоминающих те, что я привез из Японии. Видимо, князья закупали технику и у них. Дула нацелились на меня. Я расставил руки в стороны и улыбнулся. «Ошибка». Первая попытка выстрела обернулась неудачей. «Конечно, а как же иначе?» Лора уже знала эту модель и быстро взломала машины внутри. Кучка мелких молний ударила в танк, превратив в печку для всех внутри. Затем выстрелить попробовал второй танк. Фатальная ошибка! И второй танк постигла участь первого. Видимо, этого хватило, чтобы вселить ужас в сердца гвардейцев. Все ринулись в рассыпную, и я мигом забыл про них. Пусть спасают свою жизнь. Атаковать меня они точно побоятся. И произошедшее еще надолго останется у них в подкорке мозга. «Отключить протокол сердитый», — приказал я. Ох, вот она, реальная ошибка. Тело моментально налилось свинцом. Мышцы одеревенели, а в голове заиграли тысячи барабанов. «Стой! Делаю, что могу!» — воскликнула Лора. «Разгоняю энергию. Печати в этот раз справились на ура. Ты не теряешь сознание и даже ходить сможешь». Походу, стоит после этого приключения уделить больше внимания печатям. Во внутреннем хранилище еще столько этажей не открыто. Но надо идти в гости к князю, и уж с ним точно придется действовать куда хитрее. Повернувшись к машине, я поблагодарил всех богов этого мира, что никто на меня не нападает. Сейчас, наверное, самый удачный момент, даже ноги едва гнутся. Хорошо, что по мере того, как энергия бурлила по каналам, а печати работали на полную катушку, мне постепенно становилось лучше. «Надеюсь, Ярх готов, и Любавка». Не успел я закончить фразу, как увидел крышу бронированного автомобиля, которую разорвали напополам. Внутри никого не было. «Очнулась», — обрадовалась Лора. Я же не разделял ее задора и веселья. Даже если Ерх с ней поработал, и она будет вести себя более-менее нормально, то всегда есть вероятность срыва. Таких ребят в моем окружении хватало. Даже Света или истеричный Фанеров. Дойдя до машины, я обнаружил внутри неприятный сюрприз. «Эта зараза взяла Ерха!» — воскликнул я. «Как так-то?» «Я понимаю, что это ее единственный друг, но, блин, он мой меч. Какого хрена? Она же не настолько тупая, чтобы оставлять потомка ее господина без мощного оружия». Слава богу, ходовая часть и двигатель Любавка не тронула. Дорога до поместья прошла спокойно. Видимо, гвардейцы и прислуга уже в курсе, чем закончилась драка. Хоть не придется лишний раз объяснять людям, что им лучше покинуть здание. Я подъехал сразу к крыльцу. Самое время войти через парадный вход. «Надо же, как интересно. Прислуга храбрее, чем гвардейцы», — подметила Лора. На входе стояли горничные и парочка дворецких. Выглядели они испуганно, сомневаясь, что их хозяин относился к ним достойно. «Что вы тут столпились?» — поднимаясь по лестнице, спросил я. Ответил немолодой дворецкий. «Если это возможно, мы просим вас не убивать прислугу. У многих дети, мужья и жены. Мы не выбирали, где родиться и к кому пойти в услужение. Но если вы решили убить всех, то прошу пощадить детей. Здесь все слуги князя, остальные не виноваты». «Так, стоп!» — я поднял руку, но тут же убрал ее за спину. На ней еще сверкала кровь викинга. Даже стало стыдно. «С чего вы решили, что я буду убивать невинных людей? Я сражаюсь с теми, кто нападает на меня. Я даже не всех солдат убил». «Блин, Миша, речь, конечно, от Бога. Нечего сказать». «Скажи, чтобы шли к семьям», — фыркнула Лора. «Наш господин, князь Меладзе, когда участвовал в войнах, убивал всех подряд», — пожал плечами мужчина. Я только вздохнул. «Сколько еще появится поводов расправиться с этими ублюдками?» «Послушайте», — я создал воду и вымыл руки. «Ступайте по своим домам. Вашего господина сегодня не станет. Возможно, и этого здания тоже. И если в доме есть еще кто-то у вас...» «Примерно полчаса», — сообщила Лора, сверяясь с данными. «Князья со своей армией прибудут к этому времени». 10 минут, и в доме не должно быть ни души. Кто останется, рискнет своей жизнью. А я не собираюсь никого спасать», — пояснил я, открывая большую двустворчатую дверь. Прислуга разбежалась по всему зданию, выгоняя всех оставшихся на улицу. Лора сделала полную карту здания. Довольно интересное строение. Куча потайных ходов, секретов и сейфов. «Я не стала блокировать сигнал тревоги», — сказала Лора. «Теперь финальная стадия». «Что нас ждет? – поинтересовался я. Все же я еще не сражался против такого количества людей. Не монстров. А в моей голубовласой помощнице содержались стратегии и тактики на любой случай. «Они прибудут все вместе. Думают, тебя загнали в угол. Все же отступать нам некуда, сзади океан. Скорее всего, они побоятся разрушить здание. Все же тут наверняка много документов и секретов. Будет штурм, но сами князья спрячутся за спинами подчиненных и выйдут, когда убедятся, что ты слаб, и пришла пора нанести решающий удар». Лора дала вполне очевидный ответ. «Что еще ждать от трусов? Хоть и сильных, но трусов». Дом очень любопытный. В подвале секретная дверь, за которой имелись всевозможные ходы. Куда они вели, Лора до конца не показала. Все же их много, и они очень длинные. Возможно, спущусь туда, если будет совсем тяжело. Но пока все идет по плану, и противник сам идет ко мне в руки. По дороге в кабинет князя я заглянул в спальню, взломал сейф и достал несколько крупных кристаллов. Самое приятное, что тут помимо красных есть и синие. Отлично. Усиление мне необходимо. «Что ж, пока ждем гостей, давай посмотрим, что у них тут». Лора показала несколько спрятанных сейфов, и, быстро открыв их, я уселся в мягкое кресло в кабинете Меладзе. «Сколько еще тайн скрывает этот остров?»